Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 1 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Состоялось первое в новом году заседание Совета старейшин общины столицы. В Аскеране открыт центр «Луч». Материал из конторы «Саночистка». НПО «Мать Милосердия» имеет большие планы на 2018 год. Итак, подробности новостного блока. В повестку первого в новом году заседания Совета старейшин Степанакерской городской общины под председательством мэра Сурена Григоряна помимо ряда вопросов были включены также проект об утверждении бюджета городской общины на 2018 год и отчет о выполнении бюджета прошлого года. Как отмечено в бюджетном послании мэра Степанакерта, в 2018 году основные направления развития общины будут нацелены на улучшение уровня жизни населения столицы и создание благоприятной среды, застройку Степанакерта, развитие инфраструктур, реализацию градостроительных программ. Приоритетными останутся программы водоснабжения, водоотвода, вывоза мусора, саночистки, благоустройства и озеленения, строительства игровых площадок, а также ремонт и строительство подпорных стен и лестниц, улучшение и развитие инфраструктур, обеспечение равномерного развития города, ремонт подъездов и крыш многоквартирных зданий, улучшение жилищных условий социально необеспеченных семей. Совет старейшин утвердил также отчет о выполнении бюджета городской общины 2017 года. Как сообщил СМИ директор конторы «Саночистка» Алеша Сейронян, работы по санитарной очистке центральных улиц организуются ежедневно с раннего утра, чтобы не мешать движению транспорта. Для поддержания чистоты с полудня уборщики начинают обходить центральные улицы и собирать мусор. Работы по саночистке окраинных улиц проводятся 3 раза в неделю. Кроме того, раз в месяц организуется субботник, зачастую в кварталах частных домов, так как рядом с мусорными контейнерами постоянно сбрасываются строительные отходы. Ежегодно меняется и растет число больших и маленьких мусорных контейнеров. Что касается работ в зимний период, то предварительно составляется график работ, один экземпляр которого с целью контроля предоставляется мэру Степанакерта. В соответствии с графиком, при выпадении снега, помимо 2 снегоуборочных и рассыпающих соль машин, в уборочных работах участвуют еще и 3 рабочие бригады. К каждой бригаде прикреплен 1 самосвал со смесью песка и соли и 2-3 рабочих, которые посыпают этой смесью проезжие части дорог города. В 2017 году правительство подарило нам снегоуборочный мини-трактор, что значительно облегчит выполнение работ по уборке тротуаров, сказал Алеша Сейронян. По его словам, в 2017 году для конторы правительство приобрело новый многофункциональный трактор марки «Беларусь» и 2 машины с боковой загрузкой марки «КамАЗ», что значительно облегчило выполнение работы. Однако вопрос обновления технической базы продолжает оставаться в повестке, так как имеющаяся техника настолько устарела, что почти ежемесячно приходится ремонтировать ее. Коснувшись планов на год начавшийся, Алеша Сейронян отметил, что с апреля организация будет отвечать за санитарное состояние также кольцевого сквера имени Шаумяна, так как обслуживающий сквер организация была ликвидирована. Помимо санитарной очистки, организация должна будет следить и за чистотой бассейна с фонтанами в сквере. Центр креативных технологий ТУМУ открылся в Степанакерте в сентябре 2015 года. С декабря 2016 центр возглавляет армянин из Франции Карюн Хачатурян. Он убежден, что ТУМО вносит огромный вклад в образование нового поколения и в Армении, и в Арцахе. «Я называю это молчаливой революцией. Насколько я прав, покажет время. Наши сотрудники всегда работают с такой перспективой», — сказал Карюн Хачатурян. Прежде всего, он отметил, что в начале центр посещали 600 детей. Сегодня их уже 1200. В основном они из Степанакерта. За последние 2 года мы расширили географию ТУМО. Удалось привлечь также детей из районов. Первый же год мы заключили с правительством Арцаха договор и удалось открыть так называемый ТУМОбус для охвата близлежащих сел и городов. Вначале ТУМОбусами обеспечили Шушинский район. Дальше последовали общины Шош, Иванян, Нурадюх, Хнапат Аскеранского района, города Аскеран. На второй год охватили еще один район, села Кагарти, Парабан Каватум, Мушкапат, Агорти, Мартунинского района и город Мартуни. Мы добились больших успехов там. Мартуни охотно принял нас. С сентября присоединились села Кюратак, Ухтадзор, Акнахпюр Гадрутского района. Поехали и в город Мартакерт. Из Кажатакского района присоединился Бердзор. Увеличение количества участников заставило нас расшириться. Центр был предусмотрен на 900 человек. С соответствующим количеством компьютеров, техники, кабинетов на сегодняшний день мы готовы принять 1300 детей. Нам удалось также заключить договоры с двумя колледжами и включить в качестве обязательного предмета учебные программы ТУМО как в Ереванских военно-учебных заведениях, так и в Степанакерском военно-спортивном колледже имени Иваняна, Шушинском ремесленном училище Езник Мозьян, и все их студенты посещают центр ТУМО. ТУМО стал надежной структурой для Министерств культуры, образования, науки и спорта, экономики. Благодаря сотрудничеству нам удалось реализовать проект с управлением туризма, которое теперь входит в состав Министерства культуры. Мы обновили карты Арцаха, Степанакерта и Шуши, чтобы раздавать их туристам, сказал Карюн Хачатурян. По его словам, в 2017 году реализованы проекты с международными партнерами. Прежде всего, это армянский колледж Аганисян в городе Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов, который дал первый заказ. В мастерских наши дети создали для воспитанников этого колледжа хронику армянской истории на западно-армянском языке. Иными словами, арцахские дети помогают своим сверстникам в диаспоре, сказал руководитель центра ТУМО. К нам приезжали специалисты из Италии, Испании, США, Франции, России, Англии, Сирии, Ливана, Японии и Сербии. Приглашаются также интересные личности из Армении. Раз в 4 недели сюда из Еревана на месяц приезжают ведущие курсов. Все это помогает получить новые знания и узнать друг друга, сказал руководитель центра ТУМО Карюн Хачатурян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Здание общежития по улице Олега Манукяна, 20, города Степанакерта, было одной из изношенных объектов столицы. Здесь не был проведен газ. Санузел в ужасном состоянии, со всех стен протекало. Бани не было вообще, и все это было общее. Люди жили в ужасных, невыносимых условиях. Однако в 2017 году в рамках программ Министерства градостроительства была проведена реконструкция здания. Одна часть здания уже готова к эксплуатации. Это 20 квартир, 5 квартир трехкомнатных, 10 двухкомнатных и 5 однокомнатных со своим санузлом, баней, кухней и так далее. О том, какая проведена работа, мы поговорили с директором строительной компании «Гранд Альянс» Самвелом Галастяном. На первом этапе по адресу Манукян 20 мы закончили в декабре 25-го. 20 квартир. И работы проведены? Ну, работы были произведены. То есть демонтаж был произведен старых всех перегородок, демонтаж крыши здания. Были произведены усиления, то есть железобетонные усиления, дополнительные стены, несущие мембраны добавлены. Дополнительный подъезд был добавлен. Раньше здание было двухлестничного типа, а сейчас у нас трехблочное здание получилось. Раньше санузлов не было, там общее было. Сейчас да. Этот вопрос как сейчас решил? Сейчас вопрос так решил. Провели новую канализацию, почти 150 метров линию провели, врезались в городскую основную магистраль, ливневые поставили, дождеприемники поставили. То есть сейчас в каждой квартире своя новая канализация и вентиляция. То же самое касается газа. Раньше не было газа в здании. Мы с Манукяна улице, порядка 150 метров, провели газопровод, распределение сделали на каждую квартиру. В каждой квартире установлен свой отопительный котел, паровой котел, газовая плита установлена, ну, то, что у нас как заказчик нам давал по смете. Вторая часть здания остается, эти работы ведутся. Сколько квартир будет? Вот 30 квартир. Году? У нас будет два подъезда, в общей сложности 30 квартир. Там будет и однокомнатные, и двухкомнатные. Материал какой применялся? В смысле, местные материалы применили, привозные? Не, местные материалы использовали. Подъезды местного камня использовали, крышу, древесную обрешетку, все было местный материал. Как отметил Самвел Галастян, директор компании «Гранд Альянс», министерство обязует строительные компании использовать определенный процент материалов местного производства. Отметим, что сегодня во второй половине дня ключи от 20 квартир получат жители бывшего общежития.